Саша Токсик и Яростный Микки. Лорд Системы 11. Глава 1. Внимание! Лорд фракции Вавилон Меджнун мертв. Внимание! В силу вступает система наследования. Внимание! Лорд Меджнун избрал своим наследником игрока Мэнфи. Внимание! Для вступления наследника в права игроку Мэнфи необходимо подтвердить полномочия в стелле. Перед моими глазами мелькают строчки системного текста. Судя по потерянному виду Мэнфи, она видит то же самое. Мы невольно переглядываемся, не понимая, что вообще произошло. Меджнун мертв? Система наследования? Это еще что такое? И почему я также вижу обозначенный текст? Причиной тому наш договор союзников? Или его видят все, кто сейчас находится в Вавилоне? Вопросы всплывают один за другим. «Шурик, что вообще?» — говорит Зеленоглазка, как вдруг крыша над нами рушится точно по щелчку. Действуя на одних инстинктах, я притягиваю Мэнфи к себе и выставляю ладонь перед собой. Вслед за штукатуркой и кусками древесины с барьером сталкивается... кинжал? Мне оказывается достаточно короткого мгновения, чтобы различить в облаке пыли несколько силуэтов, которые в абсолютной тишине налетают на меня и Мэнфи. «И не надейтесь!» — рычу я, посылая волну телекинеза. Троих игроков вместе с пылью и остатками крыши выносит прочь. Один из троицы так и вовсе улетает в окно, тогда как оставшиеся сносят своими телами плетеную перегородку. Немедленно, ни секунды, я подскакиваю к ошарашенным убийцам и наношу удар клинком. Голова первого падает на пол, когда второй уже пытается подняться и контратаковать. Размашистый замах и неуклюжий выпад отводится в сторону. Пинок в грудь, и противник врезается спиной в шкаф. После чего я вонзаю острие меча тому в грудь, пригвождая к мебели. «Кто вас послал?» — спрашиваю я. Очевидно, что если бы не мое вмешательство, у Мэнфи не было бы и шанса пережить атаку сразу трех убийц. Они заранее поджидали нужного момента. Они смогли обойти всю охрану в дворце девушки, в том числе и отряды Черной Стражи. Следовательно, вся операция была заранее спланирована. Да и гибель Меджнуна... Уж слишком много совпадений. «Даже и не надейся, ублюдок! Я тебе ничего не...» «Понятно». Вздыхаю я, отрубив голову противнику. Терять драгоценное время на исполнителя у меня нет никакого желания. Вместо этого я подхожу к все еще ошарашенной Мэнфи. «Ты в порядке? Не ранена?» Осматриваю ее. Несмотря на беспорядок в волосах и штукатурку на лице, девушка отделывается одним лишь испугом. «Я в норме». Приходит Зеленоглазка в себя. «Насколько вообще возможно сейчас?» «Мой брат мертв». «Что это вообще за система наследования такая?» Интересуюсь я, не забывая осматриваться по сторонам. Одной атакой могло не обойтись. Я и сама толком не знаю. Меджнун мало рассказывал о всех доступных ему возможностях. Вздыхает она. «Полагаю, она появилась во время повышения города до второго уровня. А я думала, он мне не доверяет». В ее взгляде читается растерянность. Ее мнение о брате и правда было невысоким. Считала, что он хочет отстранить сестру от власти, а оказывается, он сам назначил ее своей наследницей. «Что ты думаешь делать?» — уточняю я. Все же система хоть и дала инструкцию, куда следует прибыть, чтобы взять на себя права лорда Вавилона, но и силком тащить куда-то девушку я не планирую. А то нужен ли еще такой союзник, который затаит на тебя обиду или еще чего похуже? Мэнфи глубоко вздыхает. «Я приму новый титул. Я сестра Меджнуна, и я продолжу его дело. Но так, как это вижу я», — заключает Мэнфи. Я с улыбкой киваю. «Хорошо. Тогда я проведу тебя к Стелле. Обещаю я. Спарта выполнит наш союзнический долг». «Спасибо». Серьезно кивает в ответ девушка. Тут как раз за пределами покоев Мэнфи раздаются шум и топот стоп. В дверях появляются трое гвардейцев. «Госпожа Мэнфи, вы в порядке?» — спрашивает лидер этой группы. «В полном». «Лорд Спарта защитил меня от появившихся убийц», — сообщает Мэнфи. «Хорошо. В таком случае нам следует немедленно же...» Не успевает игрок договорить, как из его горла появляется наконечник стрелы. «Убийцы все еще во дворце! А!» — кричит второй и также падает замертво, получив снаряд в глазницу. Третьего и вовсе нашпиговывают стрелами, как какого-то дикобраза. Уже через секунду в нас летит с десяток снарядов, от которых я также укрываю Мэнфи телекинетическим барьером. И ощущаю мощные удары по своему щиту. Боеприпасы необычные. Не зря воинов Черной Стражи перебили с их помощью, словно куропаток. «Кажется, кое-кто, ну, очень хочет тебя убить». Прихожу я к выводу, когда обстрел не прерывается ни на секунду. Я замечаю, как на противоположном балкончике залы, прямо через лестничный пролет, мелькают фигуры в плащах, натягивая тетивы луков. И ведь все учли, суки. Подошли с толком, с чувством, с расстановкой. «Сюда! Уйдем через комнату прислуги!» — кричит Мэнфи и тянет меня к неприметной двери. «Не дайте им уйти! Быстрее, остолопы!» — раздается крик нам в спину. Мы шустро преодолеваем несколько комнат, чтобы, наконец, оказаться в одном из коридоров. «Если пойдем прямо, то выйдем к лестнице и сможем добраться до галереи. Она соединяет мой дворец и основной. А там уже и до Стеллы получится добраться», — сообщает девушка. Я молча киваю, осматриваясь по сторонам. Всюду звучат шумы, гам, крики, вопли, возгласы. Похоже, не только мы оказались под ударом, но и простая прислуга. Да и охраны что-то не видать. Той же гвардии. Следовательно, во дворце действуют как минимум несколько групп убийц, что сейчас отвлекают основное внимание на себя. Хреново. Очень и очень хреново. Не будем медлить. Командую я и следую за девушкой, не забывая поддерживать купол. А то не хочется проморгать стрелу из-за угла. Вот как прямо сейчас. Со звоном метательный нож падает на мраморный пол. А с лестницы на нас наступает сразу группа из 10 фигур в плащах. И как только они такой оравой смогли прорваться через Черную Стражу? Я оглядываюсь по сторонам. Обходных путей нет. Назад идти не вариант. Там наоборот, еще натолкнемся на стрелков и окажемся в клещах. Либо вперед, либо назад. Выходит, что и выбора у меня толком нет. Я раздраженно скалюсь, отодвигая Мэнфи за спину. «Держись рядом и не отходи. Иначе я не смогу тебя защитить», — приказываю я, и, не дожидаясь ответа, бросаюсь на первого оппонента. Первый мужчина даже не успевает и крякнуть, когда ему в живот прилетает мой сапог. Убийца катится по ступенькам, невольно сбивая еще двоих вслед за собой. Придать тому ускорение телекинезом также не составляет труда. «Какого черта? Да чтоб вас, уйдите с дороги!» Начинается давка, в которой я тут же следом врываюсь, размахивая мечом. Атака в бок четвертому, уход от выпада пятого, нырок под замах шестого. И сразу же вонзить острие в подмышку отвлекшегося противника. Затем добить и пару свалившихся у ног убийц. В бою даже короткая секунда ошеломления может оказаться фатальной. Кровь проливается на ступени, делая их невыносимо скользкими и пачкая отполированный камень. Один из убийц наступает на спину своего товарища и прыгает на меня с топориком. Лезвием парирую атаку сверху и перекидываю тело оппонента через себя. Следующим же движением обрываю ему жизнь. Четвертый пошел. Атаковавших мою спину я оттесняю волной телекинеза, заставляя поскользнуться на ступенях. «Убейте цель! Про парня забудьте!» Рычит лидер этого отряда и кидает несколько ножей в Мэнфи. Вот только я успеваю отбить их своим же мечом. Мана тратится как не в себя, но зато должного эффекта я добиваюсь. Следующим действием подцепляю магией ножи и отправляю их в обратный полет. Звучат крики и стоны на лестничном пролете еще двоих. А уже следом, не давая продыху, налетаю и я, разрубая напополам седьмого. Добить оставшуюся троицу становится лишь вопросом времени. «Идем дальше!» «Нам нельзя медлить!» Утерев пот со лба, я выпрямляю спину. Бой хоть и оказывается скоротечным, но далеко не легким. Даже для меня с моим-то уровнем. Не появись я в особняке, и у Мэнфи не было бы и шанса на спасение. Даже со всей Черной Стражей во дворце. Тем более, что кроме первой троицы я до сих пор никого не вижу. Иначе как изменой и заговором это объяснить невозможно. Надо же было так тщательно все подготовить. Я перевожу взгляд на бледную, как мел, Мэнфи и невольно фыркую. Ну да, это для меня уже десятки исчезающих во всполохах света тел давно норма. А вот для такой домашней розы, как Мэнфи, это та еще неприятная картина. Поднявшись к началу лестницы, я хватаю ойкнувшую девушку за руку и утягиваю ее вслед за собой. Рефлексия потом. Сейчас главное — уйти из-под удара. Спустившись на первый этаж, мы видим печальные последствия разгрома. Во дворец через входы для слуг врываются архитекторы в знакомых балахонах. Они крушат все хотя бы сколько-нибудь ценное. Разбивают статуи, разрушают фонтаны, опрокидывают растения в горшках, а также избивают обслугу, не щадя никого. Девушек так и вовсе зажимают прямо на полу и начинают сдирать одежду под общий хохот и улюлюканье. Им навстречу вылетает десяток гвардейцев, обнажая свое оружие. «Ублюдки! Да как вы смеете!» — рычит лидер, замахиваясь мечом. Вот только уже через секунду его атакуют его же подчиненные. Архитекторы громогласно приветствуют пополнение в их полку. «Вавилонская башня!» — рычат предатели, уже не сдерживая себя. «Они и до черной стражи смогли добраться», — ошарашенно шепчет Мэнфи, выглядывая из-за угла. Я также хмурю брови. Вот так неприятный сюрприз, и это еще мягко сказано. Чем, черт возьми, занимался Базальт, раз позволил в ряды своей славной гвардии пролезть таким уродом? «Нет, уйдите! Прошу, пощадите!» — кричит одна из служанок, которую тянут за волосы в подсобку. Мэнфи уже с красным лицом хочет броситься на помощь, но я ее удерживаю. Сдурела? «Но ведь она...» «Сейчас то же самое происходит во всем дворце, если не во всем городе. Не сдерживаюсь уже я. Хочешь это остановить? Так иди и стань лордом, у Стеллы. Возьми Вавилон в свои руки и верши правосудие. И никто не уйдет от твоей кары». Девушка опускает взгляд, задумавшись. После чего снова поворачивается ко мне и кивает, поджав губы. «Вот, прошли шок и трепет. Это хорошо. Огонь в глазах куда лучше его отсутствия». «Идем быстрее. Нам нельзя медлить ни минуты. Чем быстрее доберемся, тем больше спасем. Командую я». Мэнфи, взяв кинжал с окровавленного ковра под собой, следует за мной. Как вдруг из-за поворота на нас вылетает группа архитекторов. В руках боевые молоты, которые можно было спутать и со строительными. В глазах азарт и какое-то безумие, а на губах кровожадные оскалы. «О, еще одна красотка! Ловите ее, парни!» Это определенно начинает раздражать. Бах! Пирра напряглась всем телом. Грохот разбитой керамики дошел и до них. А следом раздалась и волна криков и воплей. Валькирия переглянулась с подчиненными, после чего они обнажили мечи и подняли копья. Молча. Без препинаний или сомнений. Они и так были готовы к столкновению в любой момент. А потому тут же двинулись внутрь дворца, у входа в который их и попросили остановиться. Вот только тут же им навстречу выстроился отряд черной стражи во главе с Базальтом. «Дальше вы не пройдете», — заявил капитан Вавилонской гвардии. «Базальт, как это понимать?» — оскалилась Пирра. «Это я хочу задать вам тот же вопрос», — покачал головой Базальт. «Шурик напал на лорда Меджнуна, и он ответит за свои преступления». «О чем ты говоришь?» — не унималась Пирра. «Какая атака на Меджнуна? Лорд Шурик прибыл к властительнице Мэнфи. Он не мог убить твоего лорда, находясь совершенно в другом месте». «Но мне доложили...» — нахмурился Базальт и замер, как вкопанный. «Ты готова поклясться в том, что говоришь?» Он посмотрел на Пирру, пронзительно, ища любые намеки на обман. И не находил их. «Архитекторы...» — прошептал он, после чего кивнул. «Мы найдем сестру моего господина и твоего лорда. И сами все узнаем. А до тех пор я буду присматривать за вами». «Это кто еще за кем присматривать будет?» — хмыкнула Пирра. И их два отряда совместно двинулись вглубь охваченного хаосом дворца. В комнатах и коридорах дворца происходила настоящая мясорубка, в которой даже нельзя было определить, кто друг, а кто враг. Черная стража схлестнулась между собой. Архитекторы атаковали вообще всех, кто оказывался на их пути. Фанатики, что с них взять? Параллельно с тем шло разграбление богатого убранства дворца и измывательство над слугами. И во всем этом беспорядке нам приходилось лавировать, минуя один коридор за другим. Пока до самой Стеллы не остался всего-навсего один коридор. Всего один. Коридор, который буквально кишел архитекторами, которые словно с цепи сорвались и сейчас заполнили собой весь дворец. «Не дайте им пройти к Стелле! Остановите их!» Каждый мой шаг забирал очередную жизнь фанатика. Они не имели ни высокого уровня, ни качественного снаряжения, ни навыков, ни классов. Просто пушечное мясо, которое и брало своей численностью. Прокачка позволяла ускорять свое тело до нечеловеческих значений. Мой меч кромсал налево и направо, уже даже не ведя подсчет трупам, что падали на земь. А архитекторы все давили и давили. Они толкали своих же товарищей вперед, на амбразуру, совершенно не заботясь об их жизнях. Архитекторы действительно промыли мозги простым игрокам. Причем так колоссально, что даже лужи крови под моими ногами нисколько не останавливали пыл противников. Вот на меня налетел очередной игрок в балахоне. Однако имелось маленькое различие. От его удара я едва не упал на одно колено. Я невольно вскинул брови, рассматривая нового противника с лиловым цветом глаз. Они словно сверкали внутренним светом. Потусторонним, чуждым и неправильным. Магия? Не исключаю. Впрочем, высокая сила не спасла игрока от скорейшей гибели. Она не передала тому навыков в обращении с боевым молотом, как и не научила, как правильно следует блокировать удары. А потому отсеченная рука по локоть стала закономерным исходом, как и последующее обезглавливание. «Используйте зелья!» — воскликнул один из архитекторов. «Наплюйте на все! Все или ничего!» После чего под моим ошарашенным взглядом с десяток игроков вынули из-под балахонов глиняные склянки и поднесли к своим ртам. Чтобы уже через несколько секунд на меня уставились 10 пар лиловых глаз, безумно ухмыляясь. «Вы, блин, издеваетесь!» — рассмеялся я. Тяжелые двери закрылись за моей спиной, заглушая все звуки. Опершись о ближайшую колонну, я просто съехал по ней, сев на мраморный пол. «Шурик, ты весь в крови!» — произнесла Мэнфи, присев рядом со мной. «Не своей же!» — хохотнул я и тут же поморщился. Хоть из битвы я и вышел относительно невредимым, но духовный доспех все же пришлось израсходовать. Да и пара треснутых ребер — это незначительная цена, беря во внимание число моих противников. «Не стой на месте. Иди уже к Стелле. Иначе зря я так много сегодня забрал жизней», — фыркнул я, указав девушке на Стеллу. Мэнфи хотела что-то сказать, возможно, что-то матерное, но сдержалась и подошла к Стелле, приложив к ней ладонь. «Поздравляем! Игрок Мэнфи подтвердила права наследования. Внимание! До вступления игрока Мэнфи в права леди Вавилона остается 6 дней, 23 часа, 59 минут. Внимание! Возможности Стеллы ограничены». Нас впереди ждет веселая неделя. «Ты можешь проверить эту систему наследования?» — спрашиваю Мэнфи. «Узнай, есть ли кто-нибудь после тебя?» «Сейчас», — отвечает она. «Информационная часть работает, только покупать ничего нельзя». Девушка сосредоточенно хмурится, а после вдруг бледнеет. «Кто?» «После меня стоит только один. Стервятник». Дрожит голос Мэнфи. «Ну, чего-то такого я и ожидал, признаюсь я». «Ладно, власть у тебя в руках, осталось только ее удержа...» Вот только договорить мне не позволили. Тяжелые двери залы начали открываться. «Вы обещали! Вы клялись, что переворот будет бескровным!» — шипел министр, меря кабинет шагами. «У всех случаются проколы», — пожал плечами стервятник. «Планы на то и планы. Они никогда не идут как следует». Все пошло наперекосяк. Мэнфи сумела добраться до Стеллы. «Как? Вот просто как?» Он послал в то крыло несколько десятков архитекторов, не забыв вручить им и зелье, И даже за головой сестры Меджнуна снарядил несколько отрядов убийц. Кто-нибудь из них да должен был достичь намеченной цели. Но ничего не вышло. Плохо, но не критично. В идеале Мэнфи должна была умереть практически одновременно с ее братом, что сразу же гарантировало место лорда-стервятнику. Он бы спокойно скинул вину за смерть брата и сестры на кого угодно, Милан, Афина, Москву, да ту же Спарту. Это было всего-навсего предлогом и только. Но вся власть бы оказалась в его руках. Подкормленные им министры бы сразу же поддержали нового лорда на его месте, даже не подозревая, что тем самым они приближают свой конец. Таких продажных тварей возле себя стервятник держать не планировал. Но вслух он, понятное дело, о таком не говорил, заверяя чиновников во всем, что им только заблагорассудится. Главное — отобрать власть у малолетних идиотов, что не могут ей адекватно воспользоваться. «У нас был договор!» — пошел на новый виток министр снабжения и торговли. Но стервятник его оборвал. «И что вы предлагаете? Взять и возродить Меджнуна?» — хмыкнул старик. «Вернуть все как было?» «Что? Что вы можете сейчас сделать, чтобы откатить сделанный вами выбор?» «Ну как же?» «Фарш, прокрученный через мясорубку, обратно не слепишь. Так и вы уже должны осознать, что пути назад нет. Вы сделали ставку, так придерживайтесь ее», — сказал стервятник. И, не дожидаясь ответа, покинул кабинет министра. Рядом с ним сразу же пристроились архитекторы. «Где сейчас Мэнфи?» — обратился он к молодому парню в балахоне. «Она и лорд Шурик сейчас во дворце. Какие будут ваши указания на их счет?» — спросил помощник. «Окружить дворец и не выпускать никого из него. Также закрыть все ворота. Выводите людей на улицы, площади. Громите все и вся, что хоть как-то поддержит Мэнфи в качестве лорда. Мы еще можем выиграть Вавилон в этой схватке. Нужно лишь показать, что правление брата и сестры подошло к концу», — приказал стервятник. «Будет исполнено. А что насчет лорда Шурика? Все-таки Спарта — грозный соперник», — уточнил помощник. «Постарайтесь изолировать его от Мэнфи. Она наша главная цель. Остальное уже не имеет значения». «Будет исполнено». Двери открываются, и я уже готовлюсь к новой битве. Только чтобы столкнуться лицом к лицу с Базальтом. Капитан Черной Стражи осматривает внимательно сначала меня, потом переводит взгляд на Мэнфи, после чего я замечаю улыбнувшуюся Пирру за спиной мужчины. Рыжая воительница машет мне ладошкой. Никакой серьезности. «Моя госпожа, я не смог защитить вашего брата». В это время Базальт падает на одно колено перед Мэнфи, а вслед за ним и все присутствующие гвардейцы. «Я понимаю, что недостоин вашей милости, но позвольте продолжить служить и вам. Ваш брат не простил бы мне, если бы я оставил вас в час нужды». «Встань, Базальт», — отвечает Мэнфи, сцепив руки перед собой. «Свои ошибки мы можем исправить лишь поступками, а не словами. Служи верно, и я решу, как следует поступить на твой счет». «Да, моя леди», — опускает голову мужчина, назвав девушку по новому титулу. «Тогда что нам делать?» Мои и Мэнфи взгляды пересекаются, и девушка едва уловимо ухмыляется. «Я не очень сведуща в военном деле, а потому вы теперь подчиняетесь лорду Шурику», — провозглашает новая леди Вавилона. «Следуйте его приказам, как моим. Только так мы разрешим кризис, что настиг Вавилон. Вместе». Базальт сводит брови над переносицей, но, глубоко вздохнув, кланяется уже мне. «Приказывайте, лорд Шурик».